Aló. Прикол. Алло. Так, это что, Лёха, сейчас происходит? А ты меня слышишь сейчас или нет? Ага, слышу, Лёх. Ага, отлично. Слышу. Ну, давай попробуем сыграть. И слышу повтор вот того, что говорю, через секунд 5 повторяется. Ой, хрен знает, как это, в чем, почему у тебя так. Вот сейчас слышу то, что до этого тебе сказал. У тебя скайп точно отключен? Ты нормально все, что? Хрен, нет, у меня вроде нормально. И ты в наушниках, по идее, у тебя ничего такого не должно быть. Ты в ушах? Я нет, но могу сейчас подключить, попробовать. Так, ну-ка сейчас, это что у нас? Давай-ка я лучше с ноута попробую со своего, там у меня получше. Метроном, мастер. Нет, ну в принципе я просто себя, получается, легко слышу. Вот на гитаре, допустим, играет. Может быть, ты это от меня слышишь. Давай. О, а гитара не повторяется. Не понял, в чем фишка. Голос повторяется. Посмотри еще. Вот сейчас. А нет, все целиком что-то. А, ты на своем буке все проделываешь? Да, я сейчас это с бука решил все зайти. То есть получается. О, зашел. У тебя метроном там, кстати, не тикает. А, понятно. Тикает. Леха, скажи что-нибудь. Где, говоришь, галочку? Рядом с его именем. Юзер, нажми, да и все. Сейчас четко. Сейчас тоже слышишь? Нет, себя не слышу.